Екатерина Каретникова. «Русалкин камень». Издательство АСТ, Москва. Глава первая. Табуретка стояла криво. Две ножки на паласе, две на линолеуме. Но Данька решил, ничего, сойдет. Он ухватился за ручку шкафа и осторожно взобрался наверх. Табуретка предательски качнулась. Данька прижался к шкафу и замер. Не хватало еще свалиться. Тогда мама точно услышит грохот и прибежит. Но почему родители прячут все интересное в самых недоступных местах? Специально, чтобы Данька помучился. Он же не хочет сделать ничего плохого. Он просто решил еще разок посмотреть на папины камушки. Вот прямо сейчас взять и посмотреть. Ну, может быть, еще вытащить один, сжать в кулаке, зажмуриться покрепче и загадать желание. Вообще-то Даньке было уже 10 лет, и из сказок он вырос. По крайней мере, так считал папа. Да и сам Данька тоже, поэтому в чудеса он не верил. Но легенда о камнях, которую папа рассказывал ему перед сном, это же совсем другое дело. Вспомнив про отца, Данька загрустил. Жаль, что каждое лето папа уезжает в поле. У других ребят родители берут отпуск и увозят их куда-нибудь отдыхать. К морю или хотя бы на дачу. А Даньку везти некому. Папа в поле, мама на работе. Вот ведь не повезло. Когда Данька был маленьким, то думал, что отец уезжает сеять пшеницу или сажать свеклу. Или еще что-нибудь похожее. Однажды он даже спросил у мамы, «Неужели фермерам без папы не справиться?» Мама от удивления округлила глаза и начала выяснять, о каких фермерах идет речь. Данька объяснил, что о тех самых, которые вскапывают поля и выращивают всякие овощи и зерно. Мама странно улыбнулась и поинтересовалась, почему Данька решил, что без папы им не справиться. Тут уж удивился Данька. «Чего ж непонятного?» — заявил он. «Раз папа каждое лето уезжает в поле, значит, фермерам без него никак». Мама долго смеялась, вытирала с ресниц блестящие слезинки, а потом объяснила. Оказалось, что папа — геолог, и уезжает он вовсе не за тем, чтобы заниматься сельским хозяйством. Он вместе с товарищами по работе отправляется искать полезное ископаемое, а поле — просто название этой командировки. Что такое полезное ископаемое, Данька тогда не знал, но мама и это ему объяснила. Она замечательно умела объяснять. Почти так же хорошо, как папа. «А камни, которые он привозит, тоже полезное ископаемое?» — спросил тогда Данька. Мама покачала головой и ответила, что камни — самое обыкновенное. Просто у папы такое хобби — из любого места, где побывает, на память брать камушек. В то, что камни обыкновенные, Данька не верил. Уж очень они были красивыми и загадочными, особенно тот, на который ему сейчас не терпелось посмотреть. История, рассказанная папой про этот темно-зеленый, покрытый блестящими чешуйками слюды камушек, больше всего напоминала сказку. Но Даньке сегодня было необходимо чудо, хоть тресни. Данька распахнул верхнюю дверцу и осторожно потянул на себя коробку с камнями. Данька знал, то, что он ищет, лежит именно в ней, аккуратно завернутая в папиросную бумагу. И даже помнил точное место, в ближнем левом углу. Он приоткрыл крышку, выудил сверток и задумался. Загадать желание, стоя на табуретке, или спуститься, а убрать камень на место попозже. Решить он не успел, потому что в дверь позвонили. Звонок был длинным и пронзительным. Данька вздрогнул, табуретка качнулась и рухнула. Вместе с Данькой, конечно. Наверное, зажатый в кулаке камень и вправду был не совсем обычным, потому что Данька спланировал боком в мягкое кресло, стоявшее рядом со шкафом, и даже не ушибся ни капельки. Но думать об этом было некогда. Хлопнула дверь ванной, и Данька услышал встревоженный мамин голос. «Даня, что упало?» «Ничего!» — бодро прокричал Данька, поднимая с пола табуретку. «Это у соседей. К нам кто-то пришел». «Я слышала», — отозвалась мама. «Сейчас открою». Данька лихорадочно прикидывал, как отнести табуретку на кухню, чтобы мама не заметила. Он-то думал, что успеет закончить свои дела с камнем, пока мама принимает душ. Но теперь она из душа вышла. Может, не мучиться, а сказать, что с табуретки поливал цветок на шкафу? Только в это мама вряд ли поверит, потому что цветы Данька поливает только после долгих напоминаний, а сам по себе ни за что не додумается. Лучше всего, конечно, было бы маму не обманывать. В конце концов, ему же никто не запрещал трогать папину коллекцию. А хранилась она наверху, потому что внизу шкаф был забит вещами, которые требовались гораздо чаще. Например, Данькиными книжками. И если уж совсем честно, то игрушками тоже. То есть он, конечно, уже вырос, и играть в машинки и трансформеры ему было бы стыдно. Данька и не играл. Почти. В общем, никто от Даньки камни не прятал. И ничего плохого в том, что он полез на них посмотреть, не было. Вот только мама бы очень удивилась, почему сыну это понадобилось сделать, пока она в ванной. Мог бы дождаться ее и попросить достать коробку. Разве же она отказала бы? Но ему нужно было взять камень срочно, иначе было бы поздно. А вот рассказать, почему поздно, Данька не сумел бы никому, даже маме. Он бы скорее провалился сквозь землю, то есть сквозь пол. Представив, как он проваливается сквозь пол к соседям с третьего этажа, Данька нервно хихикнул. Вот бы переполох поднялся. Пока Данька размышлял, мама открыла дверь и теперь громко разговаривала с кем-то в прихожей. Даньке стало любопытно, и он вышел из комнаты. На коврике у двери стояла высоченная толстуха в клетчатом плаще. Волосы у нее были рыжими и торчали во все стороны. Нос напоминал птичий клюв, а рот казался таким хищным и огромным, что Даньке стало страшно, не проглотит ли гостья маму. И его заодно. Но мама толстуху совершенно не боялась. Наоборот, она говорила без умолку, смеялась и даже, кажется, чмокнула ее в кирпично-красную щеку. «Здрасте», — буркнул Данька. Мама оглянулась, а толстуха стрельнула в него глазами-щелочками и разразилась громовым хохотом. «Эй, Гаврюхина, кого я вижу?» Отсмеявшись, выдохнула она почти басом. «Это твой карапуз?» Мама кивнула, а Данька возмущенно запыхтел. «Это ж надо додуматься, назвать десятилетнего человека карапузом, да еще в глаза, да еще ни капельки не смущаясь и разговаривая так, будто он кукла и ничего не может ни услышать, ни понять. А мама-то куда смотрит? И почему откликается на чужую фамилию? Ведь она же никакая не Гаврюхина, а Быкова. Может, эта грубиянка вообще квартиру перепутала?» Мама откинула со лба мокрые волосы, поплотнее запахнула халат и, наконец-то, вступилась за сына. «Эль, он уже не карапуз, он третий класс окончил». «Батюшки!» — хлопнула себя по бедрам толстуха. «Это ж сколько мы не виделись-то! Я ж его вот так усеньким помню». Данька открыл было рот, чтобы ответить, что он-то ее как раз не помнит совершенно, но мама его опередила. «Познакомься, сынок, это тетя Эля. Мы с ней в институте вместе учились». Данька вспомнил, что он воспитанный мальчик, и поэтому попытался вежливо улыбнуться. «Очень приятно, тетя Эля». «А уж мне-то как приятно», — ответила та и снова повернулась к маме. «А чего он тебя так скалится? Болеет, что ли?» Мама почему-то покраснела. «Он не скалится. Это он тебе улыбается», — быстро объяснила она. «А-а-а», — протянула тетя Эля. «Мальчишки они такие. То ли улыбаются, то ли рожи корчат. Пойди догадайся. Мой сынуля не лучше». Данька решил, что разговаривать с тетей Элей не станет. Уж больно она грубая. Неужели мама когда-то с ней дружила? Даже не верится. «Даня», — попросила вдруг мама, — «проводи тетю Элю в комнату. А я сейчас приду, только волосы вытру». «Это я тебя из ванной вытащила», — запоздала догадалась тетя Эля. «Небось, мокрая выскочила. Беги давай, вытирайся, а то простудишься еще. Я ж помню, ты от каждого сквозняка чихала». «Пойдемте», — пригласил Данька. Тетя Эля скинула плащ на тумбочку у двери, вылезла из туфель и сама отыскала подходящие шлепанцы. «Ну, хозяин, веди». Зря Данька повел ее в большую комнату. Проводил бы лучше в мамину спальню или на кухню, потому что первым делом тетя Эля налетела на нелепо стоявшую посреди комнаты табуретку, а потом заметила распахнутую дверцу наверху шкафа и предательски торчащий угол коробки. «Э-э-э!» — хмыкнула она и посмотрела на Даньку. «Пока мама в ванной, по шкафам лазаешь?» Данька хотел ответить, но тетя Эля не дала. «Что там от тебя прячут, конфетки или деньги?» «Ничего не прячут», — буркнул Данька. «Так я и поверила. Сейчас мама-то придет, спросим». «Я не вру», — выпалил Данька и осекся. Ну что он мог сказать этой слоноподобной тетке, если даже маме постеснялся признаться? «Молодой да ранний», — не отставала тетя Эля. «Эх, поучила б я тебя правду говорить, ремешком!» У Даньки вспыхнули щеки, и в горле противно защекотало. «Детей бить нельзя!» — выпалил он. «Бить нельзя!» — серьезно согласилась тетя Эля. «А ремнем по заднице очень даже можно, особенно тех, которые врут и воруют!» «Я ничего не украл!» — вскипел Данька. «Как вы смеете?» «Да?» — прищурилась тетя Эля. — А из кармана-то что торчит? Данька машинально схватился за карман джинсов. Точно. Он же засунул туда зеленый камушек. И забыл. И тут Даньку осенило. Тетя Эля не мама. Ей можно рассказать правду, и она не удивится и ничего не заподозрит. Ведь она не слушала папиных историй и не знает об этом камне вообще ничего. — Вот, — сказал он, доставая спрятанное. — Это камень, видите? Данька развернул папиросную бумагу и показал. Тетя Эля внимательно осмотрела камень и нахмурилась. — У меня в шкафу коллекция, понимаете? — объяснил Данька. — Я за ней и лез. А тут вы позвонили, и я с табуретки упал. Хорошо, что на кресло. Но дверцу, конечно, не закрыл, и табуретку на кухню не отнес. — Слышишь? — басом сказала тетя Эля. — Ты извини, я погорячилась что-то. Привыкла, что за моим-то Олегом глаз да глаз нужен. Вот и про тебя нехорошо подумала. Данька удивленно захлопал ресницами. — Извинишь? — повторила тетя Эля. — Конечно, — прошептал он. — Неси свою табуретку в кухню, а я дверцу сама прикрою. Зачем тебе лишний раз лазать? Я-то с пола достану. Данька схватил табуретку и уже на пороге обернулся. «Вы только маме не говорите, ладно?» Тетя Эля вздернула брови. «Она расстроится, что я с табуретки упал», — объяснил Данька. Тетя Эля хитро подмигнула. «Не бойся, не выдам». «А может, она и неплохая, это тетя Эля», — подумал Данька, пристраивая табуретку под кухонный стол. «Ведь не зря же с ней мама дружила». «Ты чайник поставил?» — влетела в кухню мама. «Сейчас!» — по-взрослому кивнул Данька и тут же не удержался. «А почему тебя тетя Эля чужой фамилией называет?» «А это моя фамилия», — объяснила мама. «Я же Быковой стала после того, как за папу замуж вышла». «Понятно. Ты иди к своей подружке. Вам же, наверное, поболтать охота. А когда чай вскипит, я позову». Мама умчалась, а Данька посмотрел на часы и горестно вздохнул. Загадывать желание было поздно. Придется ждать до завтра. «Я ж в Петербург к профессору приехала на консультацию», — объясняла тетя Эля, раскрасневшаяся от чая. «Но он меня успокоил, все сказал в порядке. Только от лишнего веса надо избавляться». «А как от него избавишься? Уж и так ем, как птичка». Данька посмотрел на оставшиеся в тарелке крошки. Честно говоря, ему казалось, что пирожных хватит дня на три, а получилось на одно чаепитие. Они с мамой, конечно, съели по эклерчику, но все остальное благополучно умяло гостья. И даже, кажется, не заметила. Уж очень увлеклась разговором. «Как птичка?» — задумчиво переспросил Данька. «Ну да», — кивнула тетя Эля. «А я читал, что птицы за день съедают больше собственного веса». Тетя Эля беззлобно хохотнула, а мама возмущенно махнула на Даньку рукой. «Как тебе не стыдно?» «Да ладно!» — оборвала ее тетя Эля. «Я на шутки не обижаюсь. Ты лучше расскажи, как у тебя-то дела? Что сынок вырос, сама вижу. А муж как? По-прежнему каждое лето в поле. Мама кивнула. «Эх, Гаврюхина!» — вздохнула тетя Эля. «Все-то у тебя не по-людски». «Это почему еще?» — обиделся за маму Данька. «Подрастешь, поймешь», — отозвалась тетя Эля. «Небось, на твою зарплату и живете?» «Почему?» — вскинулась мама. «Антон прилично получает, особенно за командировки». «То-то и оно, что за командировки», — заметила тетя Эля. «А когда нет их, ты-то работу не поменяла?» «Да нет», — улыбнулась мама, — «все там же. У нас на днях филиал в Хабаровске открывается». «В Хабаровске?» — изумилась тетя Эля. «Далеконько». «Да», — согласилась мама. «Мне директор сказал, что если бы я туда поехала и работу наладила, он бы меня своим замом сделал. Только как я поеду? У меня Данька». «А ехать-то надолго надо?» — поинтересовалась тетя Эля. «На месяц-полтора», — вздохнула мама. «Да, что теперь говорить, все равно не смогу». «Что говорить?» — оживилась тетя Эля. «А вот что, давай-ка я на лето Даньку к себе заберу. Чем плохо? У нас городок небольшой, воздух чистый, река, опять же. Да и с моим Олегом познакомиться. Скучно не будет. А ты тем временем хоть в Хабаровск, хоть куда». От неожиданности мама даже поперхнулась. «Неудобно, Эль», — просипела она, откашлившись. «Что же это, я тебе своего сына как кукушка подброшу?» «Неудобно?» — переспросила тетя Эля. «А ты думаешь, я не помню, как вы меня с твоей мамой приютили, когда я из своей провинции приехала, а в институтском общежитии ни горячей воды, ни отопления? Мне-то удобно было?» Данька слушал разговор, затаив дыхание. Неужели мама отпустит его с тетей Элей в какой-то незнакомый городок? Неужели все лето ему придется жить с чужими людьми и не видеть маму, и не получать писем от отца? Хотя, если Данька уедет, ему не придется загадывать то самое желание и надеяться на чудесную помощь зеленого камня. К сентябрю все забудется и как-нибудь утрясется безо всяких чудес. Или это камень уже начал действовать? Ведь Данька держал его в кулаке в заветное время. И пусть вслух не сказал, чего хочет, но думать-то об этом думал? Может, камень и так понял? Вот это да!